Кажется, ты скрываешь больше, чем кажется. Как ты узнал о моем зампакута? Спросил Айзен, увидев, как я открываю глаза сквозь плащ молнии. Но вместо того, чтобы ответить ему, я бросился на него с мечом в руке. Хотя мой меч обычно не мог справиться с боем против зампакута, но из-за того, что я покрыл его молнией и вибрацией на поверхности, он мог справиться с длительным боем, но только один раз. Следующее столкновение было против мечей, и когда раздался звук столкновения, я продолжал увеличивать свою скорость, чтобы выдержать мои атаки через его оборону. Но его опыт позволил ему встать на ноги со мной, и мне пришлось постараться не отставать, чтобы найти выход. Бакуда, Сай, Хада 4, Гейкурай. Как только он пробормотал эти слова, мои руки, которые были в середине поворота, остановились, прежде чем сложиться позади. Как только мои руки оказались позади, он указал указательным пальцем на меня и выстрелил черной молнией прямо в мою грудь. Хотя казалось, что вся молния была черной, там все еще было много синего, так что это означало, что чернота снова стала этими чертовыми пятнами. Но я выдержал свою боль и каким-то образом вырвался из его заклинания, прежде чем снова идти в атаку. Я ударил мечом по высоте его талии и выпустил из него заряд молнии, который мог ударить его по бокам, но был заблокирован его мечом от удара, поразившего его грудь. Но это был не конец, так как моя атака продолжилась ударом сверху, который он едва мог блокировать. Но из-за силы, которую я вложил в атаку, он был сбит с ног, когда под ним образовался кратер. Ему удалось выйти из атаки, откатившись, и снова указал указательным пальцем на меня. Хада 31, Шаткаха. Он поднял шар огня в точке своего пальца и выстрелил в меня. Я стал невнимательным из-за истощения, поэтому огромный огненный шар ударил меня по голове, когда я получил серьезные ожоги и полетел назад. Несмотря на то, что это было заклинание Хада среднего уровня, сила, которую он использовал в нем, была огромной, поэтому нанесенный мне урон был также в большом масштабе. Я улетел на большое расстояние от битвы, и у меня появилась внезапная идея сбежать. Я трус, может быть, но что еще вы хотите, чтобы я сделал? Я только что закончил долгий бой с Мадарой, и теперь я сражаюсь с Айзеном. Не говоря уже о ранах, которые я получил от рук Мадары, теперь я только что получил чертову молнию и огненный шар, которые только ухудшают ситуацию. Решившись, я начал использовать свою космическую силу и магию молнии до предела, когда я бросился к концу барьера, который окружал меня. Конечно, видя, как я убегал, Айзен преследовал и, черт возьми, он был быстр. Он смог не отставать от меня, несмотря на то, что я использовал молнию и пространство, чтобы стать быстрее, чем обычно. Но так как я был впереди него и расстояние между нами не сокращалось, я смог сосредоточиться на победе. Это было прервано, когда Айзен начал использовать одно заклинание за другим, и это заставило мою скорость немного замедлиться, так как я был вынужден уклоняться от атак. Но, похоже, что после недавней неудачи мне удалось получить удачу в этой ситуации, потому что, как только Айзен сумел еще больше сократить расстояние между нами, я достиг барьерной стены. И так быстро, как только смог, я вышел из этой чертовой штуки и телепортировался прочь. Опять трусливый, может быть, меня это волнует, точно нет. Мне не удалось далеко пройти, и мне пришлось телепортироваться еще раз. Но так как у меня было достаточно времени, чтобы сосредоточиться на этот раз, мне удалось проехать более сотни километров в этот раз. И так закончилась моя первая встреча с Айзеном. Теперь все, что мне нужно сделать, это выздороветь, чтобы я мог прикончить его за то, что он поставил меня в ситуацию, когда мне пришлось бежать. Вдоль стены барьера Айзен молча стоял там, наблюдая за тем местом, откуда я исчез, но на его лице было созерцательное выражение. Он кормил свое левое плечо и правую талию от удара молнии, который я послал после того, как деактивировал его сикой. Когда он стоял там, он чувствовал знакомое присутствие, поэтому он спокойно ждал. Где он? Достаточно скоро, старик приземлился рядом с ним, когда он спросил Айзена. Прямо сейчас он заметил только Айзена, но ощутил второе присутствие, когда телепортировался сюда. И он был уверен, что Айзен не убил его, так как присутствие казалось, что оно исчезло слишком быстро для кого-то, кто умер. Он отступил. Я не могу назвать это бегством, так как я начал сражаться с ним сразу после того, как он закончил Мадару. И учитывая, на что способен этот человек, Я думаю, что он, должно быть, был тяжело ранен после боя. Чтобы сражаться со мной в равной силе с этим условием достаточно похвалы, Айзен ответил, разобравшись со своими мыслями, и старик просто кивнул в ответ, когда оба погрузились в молчание. Ну, тогда я сначала уйду. Я должен оправиться от этих ран, хотя в этом нет ничего смертельного, опасно оставлять его в покое. До следующего раза, Айзен заговорил через некоторое время, бросив взгляд на человека, который стоял рядом с ним, прежде чем он ушел, используя шунпа. Старик посмотрел на уходящего Айзена, прежде чем повернуть голову в западном направлении, где некий мужчина-мальчик-старик Пидов оправлялся от ран. Если бы Рэй знал, что этому старику каким-то образом удалось определить общее направление его местонахождения, он бы просто пожал плечами и сказал бы, как и ожидалось. Старик обернулся и покинул место, в котором он находился, поскольку решил отвести немного времени, чтобы закончить тренировку и стать сильнее. У него не было ничего другого, кроме как ждать, пока Рэй найдет его, поскольку знание общего направления не означало, что он точно знал, где Рэй, особенно в таком огромном мире, как этот. Глава 82. 4 дня. Вот как долго эти черные пятна стирались. Даже после этого я мог использовать только контроль времени, чтобы залечить мои раны очень медленно. Но пока я мог быстро их лечить, это не имело особого значения. Но, с другой стороны, кажется, что теперь это становится слишком повторяющимся. Я имею в виду, что мне нужно просто бездельничать и ждать, пока не исчезнут чертовы черные пятна, а затем я исцелюсь, прежде чем немного потренироваться. И сразу после этого я должен снова драться, так как у этих ублюдков, кажется, есть ясновидение, когда моя маленькая тренировка заканчивается. Но на этот раз я собираюсь сделать все по-другому. Пока мое тело все еще было повреждено и болело, я начал тренировку сумасшедшего. Я разорвал свои мышцы и восстановил их, пока у меня были все время активные силы. Это не только увеличило плотность, гибкость и силу моих мышц, но и увеличило мой контроль над законом времени. 2 зайца одним выстрелом. Я также продолжил тренировки с мечом и магией, но поскольку я делал так много вещей одновременно, перенося физическую и умственную боль, я не использовал свою магию ауры, пока все это происходило. Я знаю, что это может вернуться, чтобы укусить меня в задницу, но у меня не было другого выбора. Магия ауры исчерпала себя в бою. Не поймите меня неправильно, эффект хаки все еще полезен, и он останется таковым, но я не смогу улучшить этот эффект хаки без длительной тренировки, на которую у меня нет времени. Теперь я не собираюсь тренироваться в нем только для того, чтобы я мог увеличить диапазон его сенсорных способностей, потому что у меня есть ощущение, что остальные 2 активно ищут меня, и обязательно настанет время, когда мы встретимся. Вот почему я тренировался во всем, кроме магии ауры. После того, как я смог свободно использовать свои силы времени, я полностью исцелил себя и почувствовал изменения в своем теле. Из-за постоянного разрушения и восстановления моих мышц, это неудивительно, что мои текущие физические характеристики намного выше, чем раньше. И, кроме того, моя магия молнии и магия вибрации увеличились как в силе, так и в контроле, не говоря уже о контроле, который я получил со временем. Высокомерный сосуд сумасшествия. Вот оно. Я знал, что он собирается вернуться и преследовать меня. Когда я закончил проверять изменения в моей силе, вдруг что-то начал петь голос, и я уже знал, что это было Закида. Хада 90. Курахицуги. Небо потемнело, когда появились многочисленные блоки с черной энергией, каждый из которых был увенчан крестообразными копьями, прежде чем они размножились и приблизились ко мне. Вскоре я был окружен и запечатан внутри черного духовного гроба. Внутри гроба меня окружает мощный поток гравитации, но я отрицаю его своим собственным контролем над пространством, когда несколько копьевидных выступов пронзили коробку, намереваясь разорвать меня, который был внутри, с головы до ног. Но вот что отличается от меня и остальных тех, кто попал в это заклинание. Я не был связан гравитацией. Я ловко маневрировал своим телом, когда увернулся от всех входящих копий. Единственное повреждение, которое я получил, было слезы на моей одежде. Рубашка, которую я только что превратила в чертову. Во всяком случае, прямо сейчас я был настолько уверен в своих способностях, что на самом деле не воспринимал Айзен всерьез. Я имею в виду, теперь, когда мое тело находится в своей пиковой форме, я мог бы легко покончить с ним. Для меня единственное, что в нем опасно, это его сикой. Но так как он знает, что это не сработает на меня, все, что мне нужно сделать, это избежать его единственной другой формы нападения, его кида. Его фехтование может оказаться проблемой, но это все, некоторая проблема, все, к чему это сводится. После того, как я увернулся от каждого копья, которое пришло, чтобы превратить меня в дикобраза, гроб, в котором я находился, начал исчезать, когда внешний мир снова начал показывать. Снаружи Айзин стоял там с застывшим лицом. На его лице была эта дерзкая ухмылка победы, которая, хоть и была маленькой, могла раздражать любого, кто ее видел. Увидев меня совершенно целым и невредимым, когда на моей одежде остались царапины, глаза Айзина слегка расширились. «Возьми, Айзин, расширяйся». «Хорошо, плохая шутка. Ты мог бы поприветствовать меня лучше, чем это, знаешь». Я заговорил, убедившись, что он заметил и веселье, и дерзость в моем тоне. И это он сделал, когда еще раз указал указательным пальцем на меня, чтобы выстрелить заклинаниями с явным раздражением, вероятно. Хада 1, Шо, Хада 1, Бейкурай, Хада 33, Сокоцуи. Все три заклинания, которые он применил, были заклинаниями по одиночной цели. Первый был из чистой энергии, второй из молнии, а последний из элемента огня. Я использовал свой меч, покрытый молнией и вибрацией, чтобы заблокировать их, так как в то время, как вибрации рассеивают заклинания, молния является последним барьером, чтобы блокировать любую остаточную энергию от заклинаний. Это все, и здесь я ожидал большего от тебя, учитывая то, как ты представился мне в прошлую встречу. После блокирования атаки я поговорил с ним, чтобы посмотреть, смогу ли я проникнуть под его кожу, но вместо этого он обрел спокойствие, наблюдая за мной. «Кажется, у меня не будет большого шанса против тебя в самый разгар твоей силы. И учитывая, что ты каким-то образом знал о моем сикое, я не могу использовать это и против тебя. В таком случае, как насчет этого?» Айзин говорил здесь до тех пор, пока энергия не разорвала большую область вокруг него, заставив землю подняться вверх, прежде чем подняться в воздух, чтобы сформировать пять огромных, светло-фиолетовых драконов над теперь окруженным энергией Айзином. Хада 99, Горютин Мицу. Увидев эту сцену, я нацелил свой меч на массивного энергетического дракона, когда молния и вибрации вокруг начали расширяться и вскоре сформировали моего собственного дракона. Созданный молния дракон был покрыт слоем вибраций, который был сжат до предела. Таким образом, вибрации могут рассеять его энергетического дракона и взорвать его атаку, в то время как молния, которую он покрывал, стала его основой, чтобы удержать свои позиции против атаки. Вроде как меч и комбинация щитов. Вжух, бум. Когда мы атаковали друг друга, массивные драконы над нами полетели навстречу друг другу. Когда мой вибрационный и молниеносный дракон столкнулся с его энергией и драконами с черными пятнами, последовавший взрыв был, конечно, оглушительным, но никто из нас не обратил на это никакого внимания, поскольку обе наши атаки отрицали друг друга, когда мы смотрели сквозь пылевые облака. Думаю, эта следующая атака определит мою судьбу. Айзин заговорил, осознав нынешний статус-кво. Он знал, что если следующая атака ничего не сделает против меня, его конец будет здесь, и поэтому он решил приложить все усилия в этой последней атаке. Хада 96. Итта. Как я уже сказал, у меня было много знаний Акида, и как только я услышал Хада 96 из его рта, я решил закончить этот бой, не позволяя ему использовать заклинание. Я определенно не хочу сталкиваться с этим заклинанием. Если вы еще не поняли, то позвольте мне сказать вам прямо. Хада 96. Иттакаса, запрещенная техника нападения. Практикующий может активировать заклинание, только используя свое собственное тело в качестве катализатора. Из-за этого эффекта Айзин сам назвал это заклинанием жертвоприношения в аниме. Заклинание вызывает короткую ударную волну, за которой следует массивная колонна красного огня, вырывающаяся из-под земли в форме кончика катаны. Взрыв от колонны настолько силен, что может полностью уничтожить все здания в его окрестностях. Используя это заклинание, капитан-командир Готея 13, самого сильного синигами в душевном обществе, Генрюсей Шигекуни Ямамото потерял левую руку. Теперь вы понимаете, почему я не хочу противостоять этому заклинанию. И именно поэтому, во время его пения, я внезапно прибыл к нему и отрезал ему голову. И, как и в любое другое время. После того, как я отрубил ему голову, я взорвал его тело. Слишком жестокий, да, меня это волнует, дайте мне подумать, ХМ, нет, увы, закон гласит, убей или будь убитым. Глава 83. Как только я добил Айзена, то перешел в режим размышления. Я должен был решить, что делать дальше, должен ли я тренироваться еще, чтобы я мог привыкнуть к своей новой увеличенной силе, или я должен немедленно отправиться в эту последнюю битву. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, и самое главное в том, что, если я буду больше тренироваться, то буду лучше подготовлен и сильнее в бою, но если я пойду в бой сейчас, я бы помешал моему последнему врагу стать сильнее. С последним парнем легче и одновременно сложнее иметь дело, чем с остальными из тех, с кем я уже сражался. Его арсенал движений пока не что-то уж слишком серьезное, не так уж много, но каждый из них может быть опасным, не говоря уже о его рукопашном боевом опыте и навыках. Его ЦКЦ – самый опасный актив у него, и я точно знаю, что с ним будет гораздо сложнее сражаться, чем с Мадарой. Дело не в том, что он сильнее Мадары или чего-то в этом роде. На самом деле Мадара обладает гораздо более разнообразным набором навыков, и у него большой опыт работы с ними, и он также может сражаться без каких-либо навыков и просто используя свое тело. Этот последний парень, с другой стороны, похож на Мадару, он тоже другой. Хотя он не обладает таким разнообразным набором навыков, как Мадара, его опыт использования существующих навыков и движений немного выше меня, и даже без этого, как я уже говорил, его наиболее опасным аспектом является его техника ЦКЦ. Возвращаясь к теме, я знаю, что не должен тратить время на его уничтожение, но я также знаю, что поспешность приводит к потере, поэтому я не должен спешить. Но опять же, если он станет сильнее, я могу умереть, когда придет время для борьбы. Но если мне также удастся добиться большего, если я решу тренироваться перед тем, как идти за ним, и сильно увеличу свою силу, тогда я смогу сравняться с ним на равных. Ага, это такая головная боль. Я хотел бы просто пойти туда и взорвать его в королевство, прежде чем наконец покинуть это чертово место. В любом случае, мне нужно быстро найти ответ. Я не могу тратить свое время на это. В конце своих размышлений я решил хотя бы привыкнуть к своему телу. И если мне удастся привыкнуть к этому до конца дня, я потрачу 2 дня на тренировки и стану сильнее. Если нет, то мне просто придется завтра сразиться с ним, независимо от того, насколько мал шанс на выживание. И угадайте, что случилось в конце дня. Мало того, что мне удалось привыкнуть к увеличению моей силы, у меня также было достаточно времени, чтобы еще немного потренироваться, прежде чем день закончился. И вот как я решил провести следующие 2 дня, отправляясь в ад. Я сосредоточился на своих физических качествах, которые могли бы помочь мне в ближнем бою, потому что я знал, что предстоящий бой будет сильно требовать этого от меня из-за того, с кем я собирался драться. В конце концов, я смог протолкнуться через ад, в который я попал, когда вышел, как другой человек. Несерьезно, я испускал дикую ауру из-за чистой ауры силы, которую испускало мое тело. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что уже превзошел Мадару по физическим характеристикам. Если бы мне пришлось использовать другой пример, я бы, возможно, оценил себя на том же уровне, что и Гаку, когда он сражался с Брали. Вы можете подумать, что я преувеличиваю, но это не так. Если вы потратили 48 часов, ломая свои мышцы и восстанавливая их все время, выполняя интенсивные упражнения, находясь в тяжелом положении без сна, тогда это был только вопрос времени, когда вы достигнете этого уровня, не говоря уже о той высокой силе, которая была у меня до этого. Когда я закончил тренировку, я медитировал около часа, используя свой контроль над временем, чтобы оправиться от любого типа истощения. Когда я встал с того места, где я сидел, позаботились о психическом и физическом стрессе. В тот момент, когда я встал, мое лицо не могло не стать серьезным, когда капли пота стекали по моему лицу. Было бы ложью сказать, что я не боялся. Я даже был в ужасе, я имею в виду, у меня сейчас действительно хорошая жизнь, но то, что я собираюсь встретить, может закончиться моей смертью. Если бы я умер, я бы потерял то, что имею сейчас. И это то, чего я боюсь, потерять то, что имею сейчас. Не только девушек, но и мир Фейритейл в целом. Мне очень понравилось путешествовать по миру, несмотря на нетрадиционный метод, который я использовал, и я также начал дорожить теми, с кем я столкнулся до сих пор. Помимо этих раздражающих людей и технологий, но я все еще дорожу тем, что я видел в этом мире. А потом были и товарищи по гильдии, которых я завел в хвосте фей. Хотя я действительно не показывал другим, я связался с ними за то короткое время, что я был там. Они, честно говоря, самая близкая вещь, которую я имею в плане семьи после моей смерти. Конечно, я до сих пор считаю родителей моего старого мира таковыми даже сейчас, но я даже больше их не вижу, однако, проведя время с теми, кто находится в гильдии, они стали для меня братьями и сестрами, кроме моего гарема, конечно, Макаров даже стал дедушкой. Опять же, я знаю, что те, кто посторонние, не заметили бы, что я общаюсь с ними, но это не значит, что я этого не делал. Но, несмотря на все это, весь страх, беспокойство и нервозность от потенциальной потери того, что стало мне дорого, вышли наружу. Я знаю, что все больше и больше начинаю звучать как боевой маньяк, но ничего не могу с этим поделать. Люди, с которыми я до сих пор сражался, всегда были против тех, кого я видел только на экране компьютера. Сцены кровяного кипения, с которыми я столкнулся через экран, теперь я сам испытывал на себе против тех самых существ, которых я считал лишь фантазией. Тем не менее, я не забыл главную цель перемещения в это измерение. Я успокоил свои бушующие чувства после глубокого вдоха, и затем я выпустил всю ауру, которую я содержал в своем теле, которая сформировала энергетическое поле серебристого цвета вокруг меня, как это делают в драконьем шаре, и непосредственное окружение было сметено его чистой плотностью. Выпустив свою силу, я закрыл глаза и стал ждать своего последнего противника. Я знал, что он определенно почувствует меня после того, что я только что сделал, и поэтому мне не пришлось тратить время на его поиски. И, конечно же, около 2 часов спустя я обнаружил массивное присутствие, пробирающееся сюда, и вскоре он приземлился передо мной. Последнее поле битвы, которое я выбрал, было пастбищем. Я знал, что оно не протянет долго, потому что масштаб боя не позволит ему существовать после этого. Похоже, конец уже близок, да. Фигура передо мной заговорила, когда я посмотрел на этот знакомый облик. То же лицо, та же одежда и тот же снисходительный взгляд. Ох, это будет и захватывающе, и поистине раздражающе. Глава 84. Похоже, конец уже близок. Фигура передо мной заговорила, когда я посмотрел на него. То же лицо, та же одежда и тот же снисходительный взгляд. Да, это будет и захватывающе, и раздражающе. Я согласен, пора бы этому закончиться, и я смогу, наконец, вернуться домой. Тебя же я отправлю прямо туда, где тебя и достали. Я ответил ему, когда он удивленно взглянул на меня, хотя в его глазах все еще виднелось презрение. Я знал, что смертные не такие уж разумные, но весь твой фарс выглядит невероятно жалки. Так же, как его глаза, его голос, когда он говорил, был полон сарказма и презрения, но у меня была идеальная реплика для этого парня. Говорит парень, которого однажды избил такой смертный, как я, и я получил желаемый эффект. Его самодовольное лицо исказилось от гнева и ненависти. «Следи за собой, смертный. Ты должен быть рад, что я вообще позволил тебе находиться в моем присутствии. Попробуй испытать удачу, и ты узнаешь настоящее отчаяние», — он сказал сквозь стиснутые зубы, едва сдерживая желание растоптать меня. И, услышав его слова, я знал, что еще одно предложение против него начнет нашу битву, и мне придется расширить свое внимание до самого предела. Потому что передо мной стоит мужчина со остроконечными черными волосами, у которого 2 локона висят справа от лба и 2 локона висят слева. На нем был темно-серый жилет, черная майка с длинными рукавами, водолазка, красный пояс, черные брюки и белые сапоги. В левом ухе у него также была серьга. Если вы до сих пор не догадались, кто это, после этого очень подробного описания, я серьезно хочу поставить под сомнение вашу любовь к аниме и манге, потому что этот парень был одним из главных антагонистов будущего саги Dragon Ball Super, Goku Black, БЗЗЗ. Забавно. Это должно быть угрозой, советом, или ты умоляешь меня принять тебя за бога? Я покрыл свое тело молнией, когда насмешливо говорил с ним, в тот момент, когда он поднял свою ладонь на меня и выпустил черный энергетический шар, который имел золотистый оттенок снаружи, после того, как он больше не мог сдерживаться. Энергетический шар увеличивался в размерах, когда он летел ко мне, и сила позади него также увеличивалась с его размером. Но, увидев это, я только поднял одну руку в ответ и остановил ее на своем пути. Огромный энергетический шар пытался оттолкнуть меня назад, но я крепко стоял на земле, вонзая в нее пальцы, прежде чем отмахнуться рукой в сторону, которая послала энергетический шар с невероятной скоростью. Неплохо, но если это все, что у тебя есть, тогда я думаю, что ты все лаешь и не кусаешься. Не говори мне, что всемогущий бог обладает такой маленькой силой. Я посмотрел на свою руку, прежде чем заговорить с ним, и он только скосил глаза в гневе в ответ. Я знаю, что большинство будет думать, что это глупо с моей стороны, поскольку эмоции играют большую роль в силе Сайн. И передо мной стоял Сайн, хотя он был не в форме души, но с ним были черты расы воинов, и провоцировать его таким образом словно копать себе могилу. Но хотя это было бы правдой, я знал, что должен был это сделать, не только для того, чтобы я мог спровоцировать его на ошибку, что крайне маловероятно, но и потому, что я хочу занять лидерскую позицию в нашей битве. Вот как? Тогда позволь мне показать тебе разницу между нами. Теперь я буду заставлю тебя пройти сквозь ад, а когда я закончу с тобой, ты будешь умолять меня остановиться. Через некоторое время Блэк заговорил, и, похоже, он вернулся к своему спокойствию, несмотря на мои слова. Это может усложнить мне задачу, но, поскольку это так, у меня нет выбора, кроме как вести затяжную битву. Я подготовился, когда встал в позу, и он слегка наклонился вперед, прежде чем ускорился и появился передо мной. Как только он оказался передо мной, мы начали обмениваться ударами. Он продолжал направлять кулаки, пока я использовал свой собственный способ борьбы, чтобы блокировать и противостоять его атакам. Мы оба получили несколько ударов, но на самом деле это не было чем-то особенным, и даже если бы это было больно, я мог бы просто использовать свой контроль времени для лечения, поскольку он не использовал черные пятна. В течение первых нескольких минут мы сражались только кулаками, но по мере того, как мы все больше и больше входили в раж, мы начали использовать наши ноги, чтобы нанести несколько ударов, и мы также начали использовать больше силы. И чем больше силы мы прикладывали к нашим атакам, тем сильнее создавались шоковые волны, которые отправляли наше окружение на путь разрушения. Мы не собирались останавливаться, чтобы беспокоиться об окружающей среде и продолжали нападать друг на друга. Теперь, хотя наши удары начали сказываться на нас постепенно, но мы не остановились. В этот момент он направил свой левый кулак к моему лицу и достиг цели, в то время как я послал правый кулак и ударил его глубоко в живот. Это был конец нашего первого обмена, однако мы оба были оттеснены от удара. Струйка крови текла по моему рту из-за травмы, которую я получил от его последнего удара, но я ничего не сделал с кровью или попаданием. Пока Гаку держался живот и кашлял, после этого он слегка задыхался, но мгновенно восстановил дыхание. Это было лучше, но я надеюсь на что-то большее. Как насчет того, чтобы немного поднять уровень? Я заговорил после того, как мы посмотрели друг на друга, и выпустил поток энергии молнии, чтобы сформировать больший слой молнии, используя огромное количество энергии, чтобы увеличить мои рефлексы и скорость. Хаем, ты сам неплох для смертного, но ты прав, если это все, что мы будем делать, это будет скучно. Он ответил на мои слова, когда из него вырвалась черная аура, когда он взбодрился и уверенно ухмыльнулся. Мы подождали некоторое время, прежде чем оба подняли обе руки одновременно и выпустили энергетический снаряд друг в друга. Я выпустил синие шары молнии, а он выпустил в меня черные и золотые шары ки. Наши соответствующие взрывы встретили друг друга на полпути и взорвались друг напротив друга, после чего пыль и дым заблокировали нам обзор. Когда дым рассеялся после того, как мы прекратили наши энергетические атаки, мы приготовились к следующему раунду битвы в ближнем бою, когда встали в стойку, и затем мы исчезли и снова встретились в середине, направляя кулаки друг в друга, после чего ударная волна от удара затмила все вокруг. Рэй против Гаку Блэка. Глава 85. Бам, бам. Звук нашего столкновения продолжал разноситься по округе, когда мы двигались со скоростью, невидимой невооруженным глазом. Свинг справа, свинг слева, правый апперкот, левый апперкот, правый хай-кик, левый хай-кик, разворот правой ноги, разворот левой ноги. Мы использовали любую форму атак, которые используют наши тела, чтобы взять верх в битве. И теперь, когда он даже использовал эти черные пятна, я не могу исцелиться от любого полученного урона, поэтому я начал больше защищаться, не отказываясь от атаки. Я заставил нас разделиться после того, как мне удалось нанести сильный удар по его телу и отправить его в полет. Я проследил за этим, появившись перед ним и отправив его на землю с помощью лобовой атаки. Если вы не знаете, что это такое, позвольте мне сказать вам, что это часто используется в ДБЗ. Вы знаете, когда они объединяют обе руки в кулак и отправляют его прямо в макушку. Да, та самая. После этого я выстрелил в него из молнии, как вы уже догадались, дымовой завесой. Прежде чем пыль хотя бы рассеялась, и я только что прекратил атаку, Блэк вышел из нее с некоторыми царапинами и порезами на своем теле и выпустил шар ки прямо в мою грудь. Опять же, позвольте мне напомнить вам, что он уже начал использовать эти черные пятна, так что это действительно больно. Это открыло рану на моей груди, через которую текла кровь. Но у меня не было на это времени, так как я вернулся к защите, поскольку Блэк снова оказался передо мной и начал наносить мне удары руками и ногами. Чем больше мы сражались, тем он становился сильнее, но я также использовал контроль времени, чтобы исцелить те места, которые не были затронуты его атаками, и каким-то образом не отставать от него. Я знал, что должен был заставить его защищаться и приложить к этому все усилия, потому что, если он станет сильнее, у меня не будет никакого способа справиться с ним со скоростью, с которой я принимаю удары. Поэтому я начал атаковать и получал все новые и новые удары. Урон, который он получил от этих серий ударов, превысил все, с чем он столкнулся до сих пор, и я даже не использовал вибрацию, так как знал, что это может плохо закончиться для меня. Я буду использовать это только для того, чтобы в конце он остался мертвым. Теперь из его тела также текла кровь, и ему действительно было трудно угнаться за моей внезапной атакой и скоростью. Добавьте к тому факту, что я все еще был окутан в молнию, ущерб, который он получил, был большим, и молния, которую я послал в его тело, медленно влияла на его рефлексы. Но я также знал, что это только вопрос времени, когда он оправится от этого и станет лучше справляться с текущей ситуацией. Поэтому я решил атаковать его еще усерднее и заставить его понять, что он не ровня мне в его нынешнем состоянии. Я продолжил свою атаку, когда начал использовать как магические, так и физические атаки, но чем больше ударов обрушивалось на него, тем больше я менял шары с молнией на маленький тип копья для более проникающего эффекта. Пока мои молнии проникали в его кожу, я фокусировал свои физические удары на открытых ранах, чтобы заставить его кровоточить больше и дезориентировать Гаку из-за боли и потери крови. Я не знаю, как долго мы сражались, но я уверен, что с момента нашей встречи прошло почти полдня. Хотя это может показаться длинным, количество урона, которое мы наносили друг другу на быстрой скорости, каким-то образом заставило нас потерять чувство времени. Но так как я знал, что это должно было произойти после просмотра всех этих боев в аниме ДБЗ, я не был обеспокоен усталостью. Но меня беспокоит тот факт, что бой, который может продлиться один день или даже больше, может сделать его намного сильнее, и я в конечном итоге не смогу справиться с ним. Не задумываясь над концепцией времени, мы продолжали сражаться друг с другом, стискивая зубы, чтобы скрыть боль, которую мы ощущали от наших ран. Но я наконец смог заставить его перейти полностью в оборону и помешать ему начать любую форму атаки. Этот факт не позволил мне думать ни о чем другом, и я был готов к тому, что должно было случиться. Это то, о чем ты говорил, когда сказал, что покажешь мне истинное отчаяние. Если это все, то ты действительно просто лаешь и не кусаешься. Еще в середине нашей кулачной битвы я говорил с сарказмом и знал, что он отреагирует на это негативно из-за текущих обстоятельств. Ты смеешь неуважительно относиться ко мне, как к этому смертному. Если бы тебе не дали какое-то преимущество те, кто, вероятно, послал тебя сюда, то ты бы не смог даже нанести мне один удар. Его лицо исказилось от гнева, когда он кричал на меня, отчаянно блокируя и уклоняясь от моих атак. «Ха», — говорит человек, который использует очень хороший подарок от ублюдка, который вернул тебя к жизни. «По крайней мере, я использую то, что получил сам, чтобы драться с тобой. Но как насчет тебя? Поговори со мной, как только перестанешь полагаться на то, что есть у других. Сначала тело Гаку, а теперь те черные пятна от того ублюдка, который освободил тебя. Я еще раз заговорил с ним, и то, что я сказал, было технически правдой, поскольку я больше не использовал контроль времени или контроль пространства, которые мне дал Бог. Сволочь. Он направил мне удар в грудь, игнорируя мои атаки, которые я заблокировал, скрестив руки перед собой. Но ему все же удалось разорвать некоторое расстояние, прежде чем он выпустил пугающую ауру. В то время как он выпустил эту ауру, он был покрыт красновато-розовым плащом, когда наконец выпустил свою форму суперсайна. Когда он закончил, то претерпел трансформацию, к которой я его подталкивал. Его волосы приобрели пастельный розовый цвет со слабыми белыми бликами, брови соответствовали цвету его волос, а глаза изменились на светло-серый. Аура, которой он был окружен, имела очень темный оттенок красного снаружи, но переходила в более розоватый цвет внутри. «Теперь я заставлю тебя по-настоящему заплатить, смертный. Запомни это зрелище перед собой, потому что это последнее, что ты когда-либо увидишь». Закончив свою трансформацию, он говорил со спокойствием и высокомерием, стиснув зубы, вспоминая мои слова, прежде чем ухмыльнуться от наказания, которое он, вероятно, выплеснул на меня в своей голове. «Ну, тогда, я думаю, окончательная фаза битвы начинается. Все, что нам осталось, это увидеть, кто победит из нас обоих и кто перестанет существовать. Либо я здесь умру, либо вернусь домой». Глава 86. Fairy Tail, Магнолия. Внутри гильдии было, как обычно, шумно, так как участники пили алкоголь до предела и дрались друг с другом, что началось из-за двух смутьянов Нацу и Грея. Девушки сидели возле бара, беседуя друг с другом, а Макаров сидел на одном из барных стульев, когда он пил пиво из кружки, наблюдая за гильдией со своей старческой улыбкой. С тех пор, как пришел Рэй, новости о его вступлении в гильдию привели к тому, что дела в гильдии пошли невероятно гладко, и это также принесло ему больше прав на хвастовство на следующей ежегодной встрече мастеров гильдии. Члены гильдии выполнили просьбу, но большую часть своего времени провели в гильдии, взаимодействуя друг с другом, и именно это его больше всего порадовало, поскольку он не хотел, чтобы его дети гонялись за деньгами или славой. Он предпочел бы видеть, как они заводят связи друг с другом и веселятся, будучи семьей. «Мастер, я нигде не видел Рэя в последнее время. Вы знаете, где он? Он все еще не сражался со мной, и я до смерти хочу показать ему свои новые техники, которые заполучил со времени нашей последней встречи». В толпе Нацу, который держал Грея за голову, внезапно перестал сжимать его шею, внезапно кое-что вспомнив, когда он повернул голову к Макарову и спросил это. «Хаем», он сказал, что собирался на кое-какую миссию. Рэй сказал, что это очень опасно и он не позволит никому другому сопровождать его, а также это может занять некоторое время. «Ах, уже прошло больше 2 недель, он должен быть скоро здесь. Ты сможешь бросить ему вызов, Нацу?» Макаров посмотрел на Нацу, услышав его крик, и ответил, немного подумав: «Ох, черт, почему он не взял меня с собой на захватывающую миссию? Я бы, наверное, надрал бы тому задницу, чтобы не встретилась на моем пути. Пусть он вернется, и я покажу ему, чего достиг, тогда он возьмет меня с собой в следующий раз». Нацу ворчал про себя и на какое-то время забыл свою ссору с Греем, что дало ему возможность выбраться из рук Нацу и нанести удар ему в голову, что вызвало очередной раунд хаоса. «Так и у вас, девочки, есть какие-нибудь новости о нем?» — спросил Макаров, обратив свое внимание на группу девушек рядом с ним, когда увидел, что Нацу был слегка занят. Он знал, что если бы кто-то имел информацию о Рэе раньше всех, это была бы эта группа. «Нет, кажется, у него все еще есть привычка убегать от нас после короткого времени. Клянусь, если он сделает это еще раз, нам действительно придется поднять его ноги и связать его. Он даже не отправил нам сообщение, чтобы сообщить нам, как он там». Услышав вопрос Макарова, Лисанна заговорила, а остальные тоже покачали головой. «Я уверен, что у него просто не было времени или, может быть, у него не было возможности связаться с вами. Просто наберитесь терпения, как я уже сказал, он должен скоро вернуться и завершить свою миссию». Макаров нервно прокомментировал жестокий комментарий Лисанны, пока на ее лице было самое невинное выражение в мире. «Успокойся, Лисанна, мы можем решить, что с ним делать, когда он на самом деле доберется сюда. До этого мы можем только ждать». Анна, будучи самой спокойной в группе, заговорила, увидев, Как Лисанна надулась и собиралась ворчать снова, быть кем-то из прошлого и внезапно уйти в будущее дало представление о том, на что способен Рэй и чем он должен заниматься. И как таковое, то, что он был таким серьезным, прежде чем уйти, заставило ее нервничать и испугаться. Она знала, что то, что сделало кого-то вроде Рэя, которого даже Зереф опасался, таким серьезным, вероятно, могло стоить ему жизни. И именно это осознание привело ее к желанию, чтобы она никогда не знала, на что он способен, хотя сама она и правда не знала много о его истинной силе. Прежде чем кто-либо еще в группе или гильдии по этому поводу скажет или сделает, они внезапно встали на ноги, когда наступила тишина. Причина, потому что над ними, чуть ниже потолка гильдии, появилась массивная трещина, которая испускала массивную ауру. Но для членов гильдии, которые сражались долгое время, они могли понять, что это была просто остаточная аура. И только этой остаточной ауры было достаточно, чтобы заставить их обливаться потом, пока они задерживали дыхание и дрожали. Они собирались атаковать все, что проходило через трещину, но остановились, когда из нее появился окровавленный человек с двумя недостающими конечностями. Когда человек упал с трещины и приземлился на землю гильдии, врезавшись в стол, участники оправились от шока, когда Нацу первым подошел, чтобы проверить человека. «Братан Рэй!» После того, как он повернул человека на спину, Нацу внезапно закричал, вызвав дрожь по всему телу у всей остальной гильдии. Девочки были первыми, кто двинулся, когда они пробились и окружили теперь идентифицированного Рэя. Остальная часть гильдии вскоре последовала за ними, и им пришлось задержать дыхание, когда они увидели ужасающее зрелище. Рэй лежал на земле с закрытыми глазами, а Анна держала его голову на коленях. Его левая рука и нога от колена отсутствовали, а из них бесконечно вытекала кровь. Его лицо было также покрыто порезами, как и остальная часть его тела. Он был покрыт маленькими и большими ранами, которые проливали столько крови, сколько кто-либо мог бы в таком случае. «Что вы все делаете? Быстро отправьте его в лазарет. Джет, быстро иди и приведи Полюшку сюда. Мне все равно, что ты должен сделать, приведи ее сюда несмотря ни на что. Скажи ей, что я не в настроении сейчас встречать ее упрямство и то, что я пойду и потащу ее в случае необходимости». Макаров, широко раскрывший глаза при виде состояния Рэя, быстро оправился и крикнул на Джета, который имел самую быструю скорость в гильдии, чтобы привести Полюшку, которая была единственным человеком, который мог спасти Рэя. Он видел, как грудь Рэя слегка двигалась, и знал, что, по крайней мере, сейчас он жив, и он позаботится о том, чтобы все было так и дальше. С самого начала он знал, что чем бы Рэй ни занимался, это не было чем-то, что кто-либо еще в гильдии мог бы потянуть на своих плечах, и после того, как он почувствовал эту остаточную ауру и увидел состояние, в котором находился Рэй, эта вера только укрепилась. Но он отбросил эти мысли в сторону и повернулся лицом к девушкам, которые были в плачевном состоянии, окружая Рэя, после того, как он увидел, как Джет выбегает из гильдии, чтобы привести Полюшку. Глава 87. Вернемся назад, в момент сражения Рэя и Гоу. Мы стояли там, полностью выпуская всю нашу ауру, когда мы оба готовились к финальному столкновению. У нас обоих были множественные раны, но мы не обращали на них никакого внимания. Не то чтобы раны влияли на бой слишком сильно, как сейчас. Из-за этого мы могли действительно забыть об этом и сосредоточиться друг на друге. «Ха-ха, значит, ты наконец стал серьезным? Да, будет ли это работать, так как ты все-таки получил побои до этого?» Я говорил с ним, сжимая вибрации вокруг себя и внутри плаща молнии. В отличие от того, как я использовал вибрационную магию раньше, на этот раз я не собираюсь взрывать его сразу. На этот раз я использую его, чтобы набрать больший вес за своими ударами и нанести некоторый урон его органам, а также защищать себя, чтобы я мог нейтрализовать любые входящие силы. Хватит болтать, время для этого уже прошло, сейчас наступило начало твоего конца. На этот раз Блэк не стал прыгать, потому что продолжал поднимать свою массивную ауру и сформировал клинок Ки на правой руке. Видя это, я вынул свой собственный меч и добавил на него и молнию, и вибрации, чтобы получить старый добрый классический бой на мечах. Хотя он точно не использовал меч, но он был достаточно близко. И хотя я точно знаю, что если речь идет о битве на мечах, я одержу верх, так как он не совсем мечник и использует свою скорость только в своих интересах в битве на мечах. Но, По его словам, время для разговоров действительно закончилось. Итак, мы оба исчезли с наших мест, прежде чем появиться прямо друг перед другом и начали махать на мечах. Молниеносные искры и ударные волны ки были разосланы во всех направлениях, когда мы продолжали атаковать друг друга. Мне не потребовалось много времени, чтобы нанести ему удары, когда я задел его грудь и правое бедро. Но я не нанес такого большого ущерба, так как он вовремя переместился, чтобы избежать какого-либо серьезного ущерба. Но даже в этом случае тот факт, что мне удалось причинить ему боль, разозлил его, и поэтому он начал увеличивать скорость и начал серию безумных атак. Это продолжалось более 10 минут. Я блокировал все входящие атаки и время от времени отправлял свои собственные атаки, в то время как он все больше увеличивал свою скорость и посылал все новые и новые атаки с разных направлений. Так как с точки зрения скорости он был немного выше меня, меня не удивило, что он направил некоторые из своих собственных атак мечом через мою защиту после того, как достиг полной скорости. Но разница в скорости не была такой уж существенной. Несмотря на то, что мы оба были в равных условиях после этого боя с клинком, по итогу мы оба получили множество ранений малого и среднего размера. Поэтому мы убрали свои клинки и начали отстреливать ки и магические атаки, перезапуская наш ближний бой. Мы оба знали, что это был единственный реальный путь, который мог решить победителя между нами сейчас, и мы не хотели больше сдерживаться. Он раскрыл свою форму Супер Сайна, и я объединил магию молнии и вибраций, чтобы сформировать свою собственную форму трансформации, которая увеличила мою силу. Таким образом, ни один из нас больше не сдерживался в своем нападении, поскольку мы пытались нанести последний удар друг другу. Камихамиха. Потратив почти полчаса на борьбу таким образом, он создал некоторое расстояние между нами, ударив меня ногой, встав в традиционную позу камихамиха и собрав ки между руками, прежде чем выстрелить в меня. Конечно, в отличие от обычного камихамиха, этот был черного цвета с золотым внешним кольцом, но сила, стоящая за ним, была такой же, как у оригинала, и, возможно, даже больше, чем у оригинала. Перед его камихамией я послал мощный поток молнии, усиленной вибрацией, чтобы встретиться с его атакой на полпути, которая вызвала такую огромную ударную волну, что мы оба были поражены ею, и нас отправили в полет, так как между ними не было большого расстояния. Мы оба упали на землю, создавая кратер в тех местах, где приземлились. Мы скоро вышли из этого, хотя мы оба вернулись прямо в режим атаки. Чем больше времени мы тратим на такие бои, тем больше энергии мы тратим, и это заставляет нас терять концентрацию. Это то, что произошло, когда мы оба подвели свою бдительность почти в одно и то же время. Наклонив свое тело вправо, я послал усиленные вибрации и молниеносное копье прямо в его грудь, выпустив молнию внутри него, которая сожгла его органы. Но из-за того, что я немного наклонил свое тело, у Блэка появился шанс нанести мне удар, и, как любой здравомыслящий боец сделал бы в такой ситуации, он воспользовался этим. Он немедленно послал камихамиха, который отрубил мою левую руку с плеча вниз и левую ногу по колено. Но, к счастью, из-за моей собственной атаки он не смог выполнить последующую атаку и вместо этого немного пошатнулся назад, прежде чем упасть на колени, а затем упал полностью из-за потери равновесия. На данный момент, ни один из нас не был в какой-либо форме, чтобы продолжить эту битву, и я не знаю, о чем он думает, но я, например, не хочу закончить это таким образом. Так что я встал на свою оставшуюся ногу с помощью моей оставшейся руки и стоял там, надеясь немного привыкнуть стоять на одной ноге. Тем временем Блэк время от времени дергался из-за остаточной молнии внутри него и кашлял кровью из-за поврежденных органов. Он поднял голову с большим трудом, все еще оставаясь на коленях, когда он открыл рот, как будто он хотел заговорить. Но единственная вещь, которая вышла из его рта, была кровь, поскольку его голосовые связки, кажется, также были повреждены. Я не особо задумывался и начал мчаться к нему, но не смог подойти достаточно близко, когда снова упал. Я знал, что был на грани потери сознания, и поэтому потянул свое тело к нему единственной оставшейся рукой. Мое зрение уже расплывалось, когда я сделал это перед ним, приподнялся и сел. «Умри». Я поднял руку и навел ее на лицо, когда мне удалось произнести эти слова ему. Мой голос был хриплым, и это причиняло боль моему телу. Чем больше я делал бесполезных вещей, но я не отпускал этот момент, чтобы удовлетворить свое проклятое эго. Сразу после произнесения этих слов молния покрыла его тело со всех сторон, как внутри молнии, моя магия вибраций взрывала его тело по частям, так что я не слишком сильно пострадал от ошметков. Все кусочки тут же сгорали в энергии молнии. Я сделал это потому, что не хотел, чтобы его тело образовало кучу кусков, когда я его взорву. И это сработало, потому что кроме его основной ауры рядом с нами не было никого другого. Я использовал всю свою силу воли, чтобы сделать это, а также активировал магию ауры, чтобы я ничего не пропустил при его удалении, и все закончилось через 3 минуты. Убедившись, что от черных на самом деле ничего не осталось, я сосредоточился на своих пространственных способностях, чтобы вернуться домой, так как теперь я могу потерять сознание в любую секунду. После того, как мне снова повезло, я заметил гильдию на радаре, когда подо мной появилась пространственная трещина, в которую я свалился, как только она открылась, и когда я упал, то увидел там членов гильдии, Макарова и, наконец, девушек. Их лица были последним, что я вспомнил, когда потерял сознание, как только ударился об стол и, вероятно, разнеся его в щепки. Глава 88. Я открыл глаза и увидел огромный лук. Тот самый лук, на котором я появился до того, как использовал камеру времени, чтобы подготовиться к тому, из чего только что вышел. Все осталось прежним, тоже чистое голубое небо, та же покрытая травой земля, которая двигалась с утешительным ветром, а затем передо мной появился тот же самый старик, который был богом. «Приятно видеть тебя, дитя. Ты отлично выполнил этот квест, который был навязан тебе. Остальные боги также были впечатлены тем, что ты показал, и мы все согласны с тем, что это будет только вопросом времени, прежде чем ты достигнешь уровня силы полубога, а затем достигнешь и божественности, как мы». Бог говорил с улыбкой, как только я сфокусировался на нем из окружения, и все, что я мог сделать, это криво улыбнуться тому, что он только что сказал. «Да, я в этом уверен. Были времена, когда я думал, что моя удача закончилась, вы знаете. Я серьезно, хотя и умру из-за неудачи, с которой я столкнулся». Я пробормотал последнюю часть, вступив в небольшую болтовню с Богом, которую не каждый может сделать, как я вспомнил в своем более чем маленьком приключении. «Ах, хорошо, понимаешь, точно так же, как я не смог вмешаться в этот план, Бог, обладающий божественностью удачи, также не является исключением. Ты тот, кто попадает под его управление, когда дело доходит до удачи, так когда ты вошел в это измерение, его влияние на твою удачу сместилось. Единственная причина, по которой тебе не совсем не повезло, заключалась в том, что он ожидал, что такое случится, поэтому он заставил твою удачу время от времени взрываться. Бог объяснил мне, как только он услышал мои бормотания, когда он слегка усмехнулся. Я не был серьезен, когда сказал это, но я должен сказать, что, конечно, именно это и произошло. Во всяком случае, есть кое-что, что я хотел бы узнать. Кстати, какова ваша божественность, если вы не возражаете, что я спросил? Я не обращал на это никакого внимания, разговаривая с ним, прежде чем перейти к теме в том направлении, о котором я мечтал узнать, а также спросил, что делает его божественность, когда он впервые поднял эту тему. Конечно, я не против. Как я уже сказал, это только вопрос времени, когда ты достигнешь звания полубога, и в любом случае тебе все это скажут. Что касается моей божественности, то это благословение. Как ты думаешь, я дал тебе понимание того, как контролировать пространство и время? Я единственный, кто может передать понимание законов такому начинающему. Вы хотите сказать, что я не смог бы контролировать пространство и время? Я спросил Бога, услышав, что он сказал. Если это так, то все, наконец, будет иметь смысл, потому что теперь стало ясно, почему я должен был тренироваться, чтобы получить лучший контроль над обоими пунктами. Конечно, ты бы не смог. Никто не может контролировать закон с самого начала, и это включает в себя нас, богов, не говоря уже о смертном, как ты. Единственное, что я сделал, было просветлением тебя о законе пространства и времени. Остальное зависело от тебя, и я должен сказать, что ты значительно продвинулся на пути законов. Хотя ты и не приблизился к уровню бога, твое понимание двух законов пространства и времени самое высокое среди всех смертных на обширной мультивселенной и даже стремится к божественности, Бог не сдерживал свой сарказм, не так ли? Во всяком случае, это, наконец, прояснило некоторые из вещей, в которых я всегда сомневался, но никогда не показывал это. Но зная, как это работает, теперь я знаю, что должен снова сосредоточиться на двух законах. Так что, когда я достигну уровня полубога, у меня будет больше шансов сформировать свою собственную божественность. Хотя я даже не знаю, как ее сформировать, но сейчас это можно оставить на потом. Это можно оставить на какое-то другое время. Мне нужно кое-что прояснить прямо сейчас. Из того, что я могу понять из ваших предыдущих слов, вы знаете, что произошло в том измерении. Так что вы можете сказать мне, если вы знаете что-нибудь о тех черных пятнах, которые они использовали. Я наконец задал вопрос, который мучил меня с тех пор, как я боролся с черной бородой, когда я посмотрел на Бога с серьезным выражением лица. Хаем, я видел это. Но чтобы узнать, что это такое и как это сработало против тебя, я дам тебе небольшой урок истории. Нынешняя мультивселенная родилась из двух законов. Среди этих двух законов есть первый и второй в том порядке, в котором они существовали. Из-за этого первый существующий закон имеет преимущество над вторым, и из этих двух законов возникло столкновение третьего и четвертого закона. Последние два, очевидно, были слабее первых двух, но это было лишь немного. И эти четыре закона – это то, что фактически создало мультивселенную. Миры, законы и различные вселенные – все они были созданы из этих четырех законов. Бог остановился, чтобы позволить мне переварить информацию, и я сделал это без слов, прежде чем кивнуть ему, чтобы он продолжил. Эти четыре закона – это пространство и время, о которых ты знаешь, а также тьма и свет. Эти четыре закона являются самыми сильными с самого начала. Свет и пространство равны друг другу, но позади времени и тьмы. Время и тьма, как ты мог догадаться, являются самыми сильными законами. Среди этих двух тьма наступила раньше времени и поэтому имеет небольшое преимущество над последним. Эти черные пятна от закона тьмы, не так ли? Я прервал его, как только понял, что он скажет дальше, и я оказался прав, когда он кивнул мне. Все верно, это тьма. Они использовали свое понимание закона тьмы, чтобы противостоять твоему пониманию закона времени, фактически не зная о том, что ты используешь закон. Я полагаю, ты бы подумал, что черная борода должен иметь гораздо более глубокое понимание к нему, поскольку он имеет связь с ним из своего дьявольского плода, но так как он никогда не пытался тренироваться и получить более глубокое понимание закона, он никогда не смог его правильно использовать. Теперь я прояснил твои сомнения, он закончил свое объяснение, когда спросил это, и я дал кивок, обдумывая это в течение некоторого времени. Хорошо, это хорошо. Я хотел поблагодарить тебя за ваши усилия в его поисках, а также прояснить любые твои мысли, вот почему я привел тебя сюда. Теперь, если больше ничего нет, я отправлю тебя обратно. Еще раз, спасибо тебе за то, что ты справился с этой грязной ситуацией от имени богов, Бог заговорил, когда он благодарно улыбнулся мне. Все нормально. Хотя я чуть не умер несколько раз, мне было весело. В любом случае, увидимся позже. Я ответил ему и помахал на прощание, увидев, как он машет рукой в ответ, и мое зрение сразу становится черным. Как я и сказал, я повеселился в этом маленьком приключении и не жалею об этом, так как в конце концов все же не умер.